Глава 18. Я нервно сдула прядь волос с лица. И что теперь? Вылезать? Вот же. Кира, вечно ты не вовремя, не в тех местах. Нельзя было со своим чихом потерпеть. Я кое-как присела, высунула голову из-за кровати. Старк смотрел на меня с улыбкой, как будто не злился совсем. Хотя это он, наверное, при этом мужике специально. Я ведь слышала все. И мне страшно. Иди ко мне, кроха. Вадим протянул мне руку. Пригласил подойти ближе под свою защиту. Я схватила его футболку, которая валялась рядом на полу, и прикрыла грудь. Черт его знает, куда он отбросил мою вместе с лифчиком. Не трясти же сосками перед этим гостем незваным. Он внушал страх. Был не таким, как Дембель. Дембеля я тоже испугалась, но этот дядька, во-первых, был старше. Во-вторых, глаза у него были настолько колючими, что мурашки по коже бежали. Дембель — шавка по сравнению с ним. А этот полковник Карпов, как назвал его Вадим, — матерый волк. Испугалась маленькая. Вадим отвел мои волосы с плеча, убрал за спину. Задержал взгляд на моем отбитом лбу и улыбнулся спокойно. Будто и не происходит ничего страшного. А я не могла глаз отвести от пистолета в руке гостя. Не видела ничего другого. Верю. Вот теперь на все 100 верю, что Ванька вляпался в какую-то опасную ерунду. Просто так же в дома гранаты не кидают, верно? И пистолетом не тыкают в нормальных людей. «Хорошенькая тёлочка!» — вдруг проскрипел Карпов. «Я бы тоже такую драл, пока есть возможность!» «Хер себе в узел завяжи!» — посоветовал ему Вадим. Я дернулась в сторону, хотела уйти из комнаты. «Ну а что? Пусть без меня тут беседуют. Я же им не нужна. Слушать, как два мужика обсуждают мои прелести, мало приятного». Но Вадим не пустил. Перехватил запястье и удержал рядом. Даже за себя спрятал. «Ну, это пока твоя», — хмыкнул Карпов. Облокотился на оконный проем и посмотрел куда-то в сторону. «Ты без оружия, Старк. В доме вас всего двое, и девчонка не в счет. Чисто обычная гражданская, без знаний и навыков. А у меня тут вот ребята мои». «И все стволами обвешанные, да?» Я не могла понять, что так веселит моего надзирателя-защитника. Я уже готова прямо тут упасть замертво от страха, а он лыбится. «Вы просто идеальные клиенты для моих друзей, полковник. Всей толпой. Просто букет, я бы сказал». «Каких друзей?» «А вот этих, прислушайся». Неподалеку выла сирена аварийной машины. То ли скорой помощи, то ли пожарной службы, или полиция. Но когда Вадим успел вызвать полицию, тревожный звук приближался. «Ты же не думал, что я сижу тут один, как дебил, и никакой охраны себе не намутил?» Лицо Вадима стало жестким. «Если ты так и подумал, то у меня для тебя херовые новости. Ты пробухал все мозги на пенсии, Карпов. И Вихрь сделал правильно, что наебал тебя. Грех было этого не сделать». Таким злым я его еще не видела. Даже когда он на меня ругался, то в его интонациях всегда было больше иронии, чем злорадства или жестокости. Получается, он с самого начала относился ко мне не так, как я думала? Мысль, что я какая-то дурочка недалекая, настойчиво стучалось мне в голову. Я даже отступила от него на половинку шажочка. Надо было как-то собраться в кучку. Обдумать этот вывод. Смириться с ним. Или возмутиться. Я вроде бы умной себя всегда считала. Во всяком случае, хотя бы логически рассуждать была способна, как мне казалось. Да и преподаватели говорили. «Кнопочка у тебя или по периметру охранки стоят?» Полковник Карпов деловито подобрался, как перед прыжком. Зажал рукоять пистолета в пальцах крепче. А какая разница уже? Вадим пожал покатыми широкими плечами. Задвинул меня за себя снова. Все равно у вас минуты, ну две максимум осталось. Успеете свалить? Честное слово, догонять не буду. Мне казалось, что между ними натянуты стальные нити. Они давили друг на друга невидимой силой. Мне вдруг стало жутко. Это не тот момент, что называют «мериться писькой». Это не детский сад. Тут все серьезнее. Два по-настоящему матерых альфа-самца без слов доказывали другому, кто круче. Весь их разговор — мишура для отвода глаз. Слова для них ничего не значат. Они общаются взглядами, движениями, считывают эмоции. Они друг друга испытывают, ломают волю. Вот от чего мне было страшно. Я тут предмет вызова на эмоции. Фактор, чтобы кто-то из них скорее сорвался. Спусковой крючок. Мужчина в окне вдруг дернулся. А я проморгала этот момент. Задумалась. Не поняла, почему Вадим силой толкнул меня в сторону плечом. Грязный драный матрас опять полетел мне в лицо. «Да вашу ж мать!» Я рухнула на него, как срубленное дерево. Ткнулась больно носом. Футболка отлетела в неизвестном направлении, а я ударилась грудью о собственные руки. «Мои соски!» Хотелось заскулить. Два звонких щелчка прошли как-то мимо сознания. Перевернуться уже было невозможно. Сверху на меня рухнул Вадим. Обхватил руками, снова перевернул, падая на пол. «Да сколько ж можно? Я ненавижу эту кровать! Зачем он меня все время с нее роняет?» Второе бедро тоже противно заныло. Я точно буду вся в синяках. С головы до ног. «Ты что творишь?» Я заерзала под мощным телом. «Что случилось?» «А ты не поняла?» Вадим морщился. «Нет». Он чуть-чуть развернул ко мне плечо. Ярко-красная полоса сорванной кожи набухла кровью. «Ты ранен?» Я разевала рот, как огромная рыбка, вцепилась в его покрытую волосками грудь. «Он стрелял? Вадим!» «Ушел уже, не бойся, и не кричи, ладно?» «Ага», — потрясенно прохрипела я. Глаза никак не хотели снова вмещаться в орбиты. «Он меня спас? Опять? Оттолкнул от пули?» «Ну что, теперь поцелуешь?» Вадим чуть приподнялся. Осмотрел довольно мою грудь под собой. «Или продолжим начатое?»